Ворона. Ворону как-то Бог послал конкретно нахуй. На ель ворона, взгромоздясь, уж призадумалась. Кому бы мне с размаху, да прямо нахуй сесть, болячек не боясь. Не всяк поймет прикол подобный, когда тебе на хуй огромный воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое, бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и так, и этак к нему нахуй, а хуй у волка крепок и клювом помогает. Да пизды. Волк долго помогал чернявой в деле. Да только с похмела нет силы в теле. Его все заебало, и ворону стряхнул он прямо с хуя на кусты. Ворона ебнулась в зеленой колючке. Ну что за радость от подобной случки? И говорит разгневана она: «Вот бог! Пусть был он с бодуна, но хули посылать-то нахуй? Тем более с моей пиздой и сракой в 2 сантиметра шириной. Ты нахуй-то послал? Мне мал размер такой». Ворона шибко на создателя сердилась, слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав, а он в тот день по-своему был прав. «Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать». Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала.